ночь глубокая, тихо стоят сады, только ты не спишь, мама моя. Слышу шепот твой, все повторяешь ты в жаркой мольбе твоей имя мое. Слышу шепот твой, все повторяешь ты в жаркой мольбе твоей имя мое. Что бы делал я, если бы не была в испытаниях рядом тебя? Мама, ты меня к Богу направила и в церковь Божию меня привела. Привела на лице твоем, с детства знакома мне, жизнь оставила горя следы. Часто я тебя непослушанием ранил, не думая. Плакала ты, часто я тебя непослушанием ранил, не думая. Плакала ты, седина уже есть на висках твоих, знаю. Все это я, но прошу тебя, мама, прости меня, что причинял тебе горе, прости, но прошу тебя, мама, прости меня, что причинял тебе горе, прости. Пусть воздаст Господь всем нашим матерям по молитвам их за всех детей, чтобы в вечности мамы увидели всех сыновей своих и дочерей, чтобы в вечности мамы увидели всех сыновей своих и дочерей.